Лев Шестов, Лев Исакович Шварцман, годы жизни 1866-1938, был хронологически действительно первым русским экзистенциалистом. Как европейский философ, он, может быть, был не столь широко известен, как Бердяев. И по своему стилю, по форме своей философии, он был гораздо дальше от французских экзистенциалистов, чем Бердяев. Однако по содержанию и сущности своих воззрений он был именно экзистенциалистом. И поэтому они сразу же приняли его и любили как своего. Я сейчас постараюсь объяснить, почему это так. Религия и религиозная метафизика понимались Шестовым только через человеческое существование, а не в виде абстракта мыслимых и потом применяемых и развиваемых в отношении человека онтологических сущностей. Сам дух религии и религий связан у Шестова с конкретным характером человеческого мира и самоощущения. Судьба человека в философии Шестова как бы замыкается на нем самом. Поэтому это другой замечательный русский философ Семен Людвигович Франк и говорил о Шестове, что от всякого подлинно религиозного сознания позиция Шестова отличается тем, что для него трагизм человеческой жизни остается и должен оставаться безысходным, и всякая попытка его преодоления бичуется как нечестность и трусость мысли. Это довольно резкая оценка младшего современника Шестова, может быть дополнена очень верным замечанием и поныне здравствующего оксфордского теолога Николая Михайловича Зернова, который совсем недавно мне сказал, что Шестов – это, пожалуй, единственный из всех настоящих русских философов первой половины XX века не соловьевец. Единственный русский мыслитель религиозный, но не связанный с духовной философией Владимира Соловьева. Потому что и Соловьева сам Шестов считал слишком рационалистическим философом. Еще лет за 10 до первого французского экзистенциалиста Габриэля Марселя Шестов философски усомнился в имманентности, присущности человеческому существованию нравственных ценностей. Я позволю себе здесь довольно грубо сформулировать эту сложную идею так. «Да, — думал Шестов, — человек имеет бессмертную душу, но из этого не следует, что он по природе своей добр или нравственен. Это может показаться софизмом, но в том-то и дело, что Шестов как мыслитель был прост и совершенно свободен, пожалуй, как только Соловьев был свободен. И со всей свойственной ему простотой Шестов провозгласил, что дело истинной философии не объяснять мир, а запутывать его, делать его более сложным, потому что никакие простые объяснения никуда не ведут. Шестов верил в мистическую силу, действующую во Вселенной и человеке, но он не мог согласиться ни с тем, что из нее можно делать выводы относительно этики и культуры, ни с тем, что о ней можно делать выводы, пользуясь методами философии или науки. Для шестого человеческое существование, экзистенция, такова, что в ней концы с концами не сведешь. На этом и основана важнейшая в христианстве и религии вообще деление на то, что идет от Иерусалима и что от Афин. Об этом и говорится в двух его замечательных книгах «На весах Иова», год издания 1129, и «Афины и Иерусалим», французское издание 1138 год. В предисловии книги «На весах Иова» он ставит проблему разделения духа очень просто. Бог откровения, Бог иррационального, неопределимого, неосознанного. Вот Бог Иерусалима. Бог всесовершенный, воплощенный разум, воплощенная справедливость. Вот Бог Афин и эллинистического мира. По шестому все движения западной философии сводятся к развитию второго афинского принципа. Принципа по существу отрицающего религиозное и всякое свободомыслие. Но здесь в концепцию шестого входит другой, чисто экзистенциалистический элемент. Он ожидает вполне понятного вопроса. А не все ли равно, как и кем достигается истина? Ведь главное – это ее найти. На это Шестов отвечает лет за пять, по крайней мере, до первого французского экзистенциалиста Габриэля Марселя, что истину он мыслит только как глубоко личное, персонологическое и абсолютно свободное открытие данным человеком и для себя. История философии же, цитирую по введению, свидетельствует нам, что для человека искание истины всегда было погоней за общеобязательными суждениями. «Человеку было мало обладать истиной», — писал Шестов. «Он хотел иного, как ему казалось, лучшего в кавычках, чтобы его истина была истиной для всех». Свобода философствования и свобода вообще на этом кончается. Ибо мышление становится подчиненным норме, как наука, культура или этика, неизбежно оказываются подчиненными нормам. В этом Шестов серьезно расходился со своим другом Бердяевым, который полагал, что наука обогащает религиозное самопознание человека, делая его более зрелым и совершенным. Сразу же после эмиграции в 1920 году Шестов включается в философскую жизнь Парижа. В течение 18 лет его жизни там не было ни одного сколько-нибудь значительного явления, движения, изменения в философии, с которым он не был бы лично связан. С ним редко кто соглашался, но многие им восхищались, и все, без исключения, все его слушали. Марсель и Сартр, Жак Моритен и Гуссерль, католики и атеисты, реакционеры и левые, они были его друзьями, ибо чувствовали, что он свободен и стремится только к истине. Это Шестов объяснил французам Достоевского и Бердяева. И он же во многом открыл им мир позднесредневековой немецкой мистики. В более поздней статье о Владимире Соловьеве, точнее, против Владимира Соловьева, написанный в 1927 году, Шестов говорит: «Эллинский культурный мир не мог принять откровения еврейских пророков. И о современной ему европейской и в значительной мере русской культуре он говорил, что она не хочет принять откровения в христианстве. Но что же тогда философия? Не может же она себя целиком отождествлять с религиозной мистикой? Для шестого, безусловно, может и должна, и другой философии для него нет. Ибо к началу своего французского периода он пришел с глубочайшим знанием Священного Писания, с глубочайшим пониманием русской литературы и с сильнейшим отвращением к умозрительной философии, к философии разума и неверия, куда он включал и большую часть теологии. Разумные Афины торжествовали. Истина Сальери торжествовала над моцартовским прорывом в бессмертие. Уверенность торжествовала над верой. Но в русских писателях, говорил Шестов, в Достоевском и даже Толстом, и в этом Шестов решительно не согласен с Бердяевым, он видел конечный уход от разума к вере, от этики к мистике. Предсмертное бегство Толстого на станции Остапова было для Шестова символическим возвращением в Иерусалим духа к отцу. Но Шестов искал не только философию, но и философа, человека, который мог бы понять Христа и христианство через человеческое состояние. Человека, который бы сделал следующий после Сократа шаг от разума к тайне. Такого философа и человека он нашел в замечательном датском философе Сёрене Кьеркегоре, которому до конца жизни он относился с восторгом и благоговением. Незадолго до смерти, выступая в серии лекций для парижского радио «Пари», он сказал своим слушателям, многим из которых тогда было уже не до философии: «Только когда ужасы и несчастья доведут человека до невообразимого отчаяния, только тогда пробудится в нем его высшее существо, и он сможет проникнуть в сущность философии. То есть только тогда и начнется новая философия безысходности и невозможности, посредством которой только и можно сбросить с себя ярмо нашего тюремщика разума. И только тогда можно будет вместе с Кьеркегором сказать: для Бога нет ничего невозможного. Мораль хороша как человеческая возможность свободы, свободой выбирать между добром и злом. Но стоит превратить мораль в объект почитания, как она сама станет злом, закрывающим от нас Бога». И здесь Шестов идет гораздо дальше Бердяева. Он просто говорит, что предчувствия и чувства Кьеркегора и Достоевского оказались исторически вернее всякой философии. «В мире сегодняшнего дня, — говорит Шестов, — христианство воспринимается все равно верующими или неверующими как исторический факт, как естественный феномен. Но это не имеет никакого отношения к тому, что христианство есть в своей сущности феномен сверхъестественный, стоящий вне всякого мира, естества, разума и логики. Сущность христианства, говорит Шестов, не факт, а его отрицание. Не действительность, а невозможность. Религия — это борьба с самоочевидностью».